Мы поужинали в Джекстро Кэсл в компании велосипедистов и прочих веселых и шумных людей. Около 10 часов мы покинули кабачок. Было очень темно, и редкие фонари только подчеркивали мрак, когда мы покидали освещенное место. Профессор, очевидно, уже обдумал дорогу, так как шел уверенно. Что же до меня, я совсем не мог ориентироваться. Чем дальше мы шли, тем меньше попадалось нам людей навстречу. Так что мы даже поразились, когда нам встретился конный ночной патруль, объезжавший свой участок. Наконец мы пришли к кладбищенской стене, через которую мы и перелезли с некоторым трудом, так как было страшно темно и местность казалась незнакомой. Мы добрались с трудом до склепа Вестенера. Профессор достал ключ, открыл дверь склепа и, отступив, любезно, но совершенно бессознательно, жестом предложил мне пройти вперед. Какая-то странная ирония заключалась в этом предложении, в этой любезной уступчивости в столь ужасный момент. Мой спутник тотчас же последовал за мной и осторожно притворил дверь, предварительно убедившись, что замок у нее простой, а не пружинный. А затем он пошарил в своей сумке и, вынув оттуда спички, зажег свечу. В склепе и днем было мрачно и жутко, несмотря на цветы, усыпавшие могилу, а теперь при слабом мерцании свечи он производил настолько жуткое и тяжелое впечатление, что невозможно даже представить себе, не увидев. Цветы поблекли, завяли, они порыжели и слились, превратившиеся в коричневую зелень. В огромном количестве появились пауки и жуки и чувствовали себя как дома. Время обесцветило камень, известняк пропитался пылью, железо заржавело и покрылось плесенью, медь потускнела и потемнела серебряная доска. Невольно рождалась мысль, что не только жизнь, физическая жизнь, недолговечна. Ван Хелсинг продолжал методично работать. Он поднес свечу совсем близко к надписи на плите и убедился в том, что перед ним могила Люси. Капли воска застывали на металле светлыми пятнами. Затем он снова порылся в сумке и вынул оттуда отвертку. «Что вы собираетесь делать?» – спросил я. «Открою гроб. Я сейчас докажу, что я прав». И он начал отвинчивать винты, снял крышку, и мы увидели поверхность свинцового гроба. Подобное зрелище оказалось мне не по силам. Это было такое же оскорбление покойной, как если бы ее еще живую раздели во сне. Я невольно схватил его за руку, желая остановить. Он же только сказал: «Убедитесь сами». И, порывшись опять в сумке, вынул оттуда маленькую пилу. Сильным ударом он отверткой пробил в свинце дыру, достаточно большую, чтобы конец пилы мог в нее пройти. Я невольно сделал шаг назад, ожидая обычного тошнотворного запаха от пролежавшего целую неделю тела. Мы, врачи, знаем, чего следует опасаться и к чему надо привыкнуть. Но профессор даже не помедлил. Он пропилил пару футов вдоль края гроба, затем обогнул его и перешел на другую сторону. Потом, захватив свободный конец, отогнул крышку гроба и, держа свечку в открытом отверстии, предложил мне подойти и посмотреть. Я подошел и взглянул. Гроб был пуст. Меня это поразило и страшно ошеломило, но Ван Хелсинг даже не дрогнул. Сейчас, более чем когда-либо, он был уверен в своей правоте, и это придавало ему решимости. «Ну, теперь вы довольны, мой друг?» – спросил он. Страшное упорство заговорило во мне, и я ответил: «Я вижу, что тела Люси нет в гробу, но это доказывает только одно. «Что именно, Джон?» «Что его там нет». «Недурная логика. Но почему, по-вашему, его здесь нет?» «Может быть, это дело рук похитителя трупов?» — сказал я. «Может быть, его украл кто-нибудь из могильщиков?» Я чувствовал, что говорю глупость, и все же ничего больше не мог придумать. Профессор вздохнул. «Ну хорошо», — сказал он. «Вам нужно еще доказательства? Пойдемте со мной». Он опустил крышку на место, собрал свои вещи, положил их обратно в сумку, потушил свечу, положил ее туда же. Мы открыли дверь и вышли. Он запер дверь на ключ, затем передал его мне и сказал: «Оставьте у себя, вам будет спокойнее». Я засмеялся, но, сознаюсь, это был не слишком умный смех, и хотел вернуть ему ключ. «Дело не в ключе», — сказал я. «Может существовать дубликат, и, кроме того, такой замок ничего не стоит открыть». Он не возразил, только положил ключ в карман. Затем он сказал, чтобы я караулил на одном конце кладбища, а он будет караулить на другом. Заняв свое место под тисом, я увидел, как его темная фигура удалялась, пока, наконец, не скрылась за памятниками и деревьями. Ожидание в одиночестве. Сразу после того, как я занял свое место, я услышал: часы в отдалении бьют 12, а со временем час и два. Я продрог, начал нервничать, да еще злился на профессора за то, что он увлек меня в такое странствие, а на себя за то, что согласился пойти. Я слишком устал и слишком хотел спать, чтобы иметь возможность следить во все глаза. Но одновременно я был не настолько сонным, чтобы позабыть о своей надежде. В общем, было скучно и неприятно. И вдруг, повернувшись случайно, я увидел какую-то белую фигуру, двигающуюся между тисами в конце кладбища, далеко за могилами. Одновременно с той стороны, где караулил профессор, от земли отделилась темная масса и поспешно двинулась ей навстречу. Тогда двинулся и я, но мне пришлось обходить памятники и могильные ограды, и я несколько раз падал, спотыкаясь о могилы. Небо было затянуто тучами. Где-то вдали запел петух. Поблизости, за кустами можжевельника, которыми была обсажена дорога к церкви, в сторону склепа двигалась какая-то смутная фигура. Могила была скрыта за деревьями, и я не мог видеть, куда фигура девалась. Я услышал шум там, где сначала увидел белую фигуру, и когда подошел, обнаружил профессора, который держал на руках худенького ребенка. Увидев меня, он протянул ребенка мне и спросил: «Теперь вы довольны?» «Нет», — ответил я, и, как сам почувствовал, в голосе звучала враждебность. «Разве вы не видите ребенка?» «Да, вижу. Но кто же его принес сюда? Он ранен?» — спросил я. «Посмотрим», — сказал профессор и направился к выходу с кладбища, неся на руках спящего ребенка. Подойдя к зарослям деревьев, при свете спички мы осмотрели ребенка. На нем не оказалось ни царапин, ни порезов. «Ну что, я прав?» — спросил я торжествующим тоном. «Мы появились вовремя», — сказал профессор задумчиво. Нам нужно было решить, как поступить с ребенком. Если его отнести в полицию, придется давать отчет о наших ночных похождениях. Во всяком случае, официально заявить, как мы его нашли. В конце концов, мы решили отнести его на ГИТ. Если заметим какого-нибудь полисмена, спрятать ребенка так, чтобы тот его непременно нашел, а самим отправиться как можно скорее домой. Все обошлось благополучно. Возле самого Хэмпстед-ГИТа мы услышали тяжелые шаги полисмена и положили ребенка у самой дороги. Полисмен посветил вокруг себя фонарем и нашел его. Мы услышали его удивленный возглас и ушли. К счастью, мы скоро встретили кэб и поехали в город. Не могу заснуть, поэтому записываю. Но все-таки нужно будет поспать, так как Ван Хелсинг зайдет за мной в полдень. Он настаивает на том, чтобы я с ним опять отправился в экспедицию.